Хм, промычал Ван Ян, задумавшись. Когда это он был злопамятным, тем более сейчас его упорно приглашал Майкл Пасерник, а именно Пасерник больше всех выступал за выпуск паранормального явления, когда в свое время Лиансгати проводила собеседование с Ван Яном, и именно Пасерник много нахваливал и ободрял Ван Яна, а впоследствии Лиансгати приступила к паранормальному явлению 2, и Пасерник активно уговаривал Филдхаймера пригласить Ван Яна продолжить заниматься производством, но Филдхаймер не послушал. Тогда Пасерник даже позвонил Ван Яну и извинился перед ним. «Ян, знаешь, у меня в последнее время нет никаких успехов, бизнес идет плохо», – тяжело вздохнул Пасерник. Он говорил правду и вовсе не пытался давить на жалость. Если бы не Фаренгейт 9.11, его бы уже перевели на другую должность. Касаемо новых фильмов в этом году, совместное участие Лиансгати с 20-х Ацентуры Фокс в производстве «Послезавтра» вовсе не было заслугой Пасерника. Проинвестированные совместно с Paramount Prince и я, чей бюджет составил 22 миллиона, заработали в мировом прокате всего лишь 37,66 миллиона. Каратель с бюджетом в 33 миллиона заработал в мировом прокате 54,7 миллиона. Куб 2. Гиперкуб 2002 года не вышел в прокат и на рынке ДВД имел средние показатели. Наркобарон того же года с бюджетом в 6,5 миллиона имел лишь 12,63 миллиона в мировом прокате. При виде этого списка успехов Майкл Пасерник испытывал головную боль. «Облажаться еще и с паранормальным явлением 3», – Пасерник произнес, – «не стану скрывать от тебя. Совет директоров мной очень недоволен. Еще раз их разочарую, и я тут же собираю вещи и ухожу, иначе охрана меня силой выведет. Хе-хе». Ван Ян и без этой самоиронии понимал, что Пасерник не врет. В этом мире Лиансгати никогда не владела пилой. Ван Ян, нахмурившись, сказал, «Может, перейдешь во Flame Films?» «Нет, нет, нет, спасибо», отказался и поблагодарил Пасерник, после чего удрученно промолвил, «Ян, я не хочу как последний неудачник покидать Лиансгати». «Ладно», внезапно принял решение Ван Ян после продолжавшихся несколько дней подряд размышлений. Его голос привел Пасерника в дикий восторг, под влиянием которого он невольно встал с офисного кресла. «Ты согласен, Аво?» «Согласен», Ван Ян усмехнулся. В свое время Пасерник не дал ему покинуть Лиансгати как последний неудачник. Как он сейчас мог остаться в стороне? Исходя как из деловых, так и личностных отношений, он обязан был согласиться. Ван Ян серьезным голосом сказал, «Да, я согласен, сценарист и креативный продюсер». «Майкл», улыбнулся он, «ты не покинешь Лиансгати как последний неудачник, паранормальное явление возвращается». Пасерник возбужденно завертелся и зашатался, наматывая на себя телефонный провод. Взявшись за лоб, он с хохотом закричал, «Спасибо, Господи, спасибо, Господи, Боже мой, это прекрасно, спасибо, Господи». Лиансгати и Флами объявили о производстве паранормального явления 3, волшебный малыш спустя 6 лет возвращается в страшную квартиру, Yaha Entertainment, глава 336. «Не боишься принять вызов?» Лиансгати и Флами объявили о производстве паранормального явления 3, волшебный малыш спустя 6 лет возвращается в страшную квартиру. В 1998 году Ван Ян, которому на тот момент было всего лишь 18 лет, создал на 10 тысяч долларов паранормальное явление, которое с помощью нового вирусного интернет-маркетинга и дистрибьютора Лиансгати заработало 323 миллиона в мировом прокате. Волшебный мальчик потряс весь мир. В следующем году, в хэллоуинский период, вышло отказавшееся от волшебного юноши паранормальное явление 2 с бюджетом в 10 миллионов. В итоге было собрано 35-26 миллионов в североамериканском прокате и 57-73 миллиона в мировом прокате. Фактически Лиансгати извлекла небольшую прибыль, вот только негативные оценки и отзывы и резкое падение сборов вынудили компанию отказаться от дальнейших опрометчивых решений. В том же году Ван Ян выпустил классный мюзикл, в очередной раз сведя мир с ума. В последние годы на рынке постоянно ходили слухи, что Лиансгати собирается снять паранормальное явление 3. И пока с этим делом тянули, известности список достижений волшебного юноши росли, а вместе с тем росла ценность флага, висевшего над этим гнилым судном. И вот, согласно сообщению Yaha Entertainment, паранормальное явление вернулось. Вернулся страшный Ван Ян. Эта новость получила единодушное подтверждение от Lionsgate Films, Flame Films и агентов Ван Яна. Гендиректор Lionsgate Джон Филдхаймер воодушевленно заявил, «Сложно подобрать слова, которые бы описали мое текущее настроение. Он дал нам шанс исправить ошибки, и мы очень этому рады. Ян напишет сценарий к «Паранормальному явлению 3», а также исполнит обязанности креативного продюсера. У Лиан с Гати уже есть причины, чтобы устроить праздник. Директор продюсерского отдела Лиан с Гати Майкл Пасерник, как сообщалось, получил от волшебного юноши приглашение вступить в должность исполнительного продюсера «Паранормального явления 3». Он тоже радостно заявил газете «Лос-Анджелес Таймс», «Это все равно, что дождаться манны небесной. С возвращением волшебного юноши паранормальное явление непременно вновь засияет. Знаю, у него уже давно имеется потрясающий цельный план. Эту историю изначально должны были все увидеть несколько лет назад, но мы тогда действовали слишком опрометчиво, из-за чего чуть не разрушили данную франшизу. К счастью, сейчас еще можно спасти положение. Да, Ян примет участие в производстве «Паранормального явления 3», призналась журналистам, работавшая много лет пресс-секретарем Ван Яна Беатрис Билл. Он до сих пор благодарен Лиан с Гати за то, что его в свое время по достоинству оценили. К тому же он все эти годы только и слышал от фанатов. Возвращаясь к хоррорам, ему не хочется снова видеть провал паранормального явления. Для него эта работа имеет особое значение, поэтому он решил лично прибраться в этой квартире. На вопрос СМИ о том, не слишком ли поспешно назначать премьеру на апрель следующего года, что Лиан с Гати, что Фламе, что Беатрис Билл, все отвечали: «Нас время совсем не поджимает, паранормальное явление 3, можно сказать, готовилось много лет, мы на этот счет не волнуемся». Новость о том, что Ван Ян взялся за паранормальное явление 3, пусть даже в качестве сценариста и креативного продюсера, а не режиссера, мгновенно всколыхнула многочисленных любителей ужастиков и бывших жертв паранормальной лихорадки, а также навеяла на них воспоминания. Поздравляю волшебного юноши с возвращением в ряды хорроров. Жду очередного пиршества ужасов. Так выразил интерес интернет-пользователь Гуиллерма. А Черлыс7 написал: «Это потрясающая новость. В 98-м мне было 13 лет, испугался до полусмерти, сейчас мне 19. Добро пожаловать домой, волшебный юноша». Ошеломленная Эвелин написала: «Ян опять собирается создать паранормальщину. Ой-ой-ой, это ужаснейшая новость для меня. Не хочу снова испугаться так, что меня госпитализируют». Также был пользователь Еймунда, выражавший сомнение: «Ничего хорошего нет. Паранормальное явление разве нуждается в продолжении? Одни киноманы очень ждали выхода фильма, другие подозревали, что продолжение получится хуже оригинала. СМИ в целом были согласны со мнением вторых. По прошествии стольких лет браться за паранормальное явление 3 и впрямь было немудрым решением. Стоял вопрос, зачем? То, что Лиан с Гати собиралась заняться производством, нисколько не удивляло, они делали это ради бизнеса и денег. Тогда зачем Ван Ян согласился посодействовать этой погибающей студии? Только из-за ностальгии и особого значения? СМИ все же придерживались мнения, что он решил так ловко и аморально подзаработать. Плюс тот факт, что он начал браться за свою старую продукцию, похоже, доказывал, что его гениальность и креативность действительно исчерпались. Газета «Нью-Йорк Обсервер» недоумевала: во франшизе «Паранормальное явление» нет ничего глубокомысленного и захватывающего, с точки зрения коммерческих фильмов ужасов, она полна недостатков. Неизбежно возникает вопрос, о чем думает Ван Ян. На самом деле это был не первый раз, когда волшебный юноша выступал сценаристом, исполнительным продюсером или креативным продюсером в чужих режиссерских проектах. Ранее его присутствие в разной степени наблюдалось в «Классном мюзикле 2», «Классном мюзикле 3», «Лапочке», «Ледниковом периоде», «Раже». В следующем году будут «Кунг-фу панда», «Горбатая гора», «Особо опасен», теперь добавилось «Паранормальное явление 3». К разным должностям киноманы, СМИ и студии относятся по-разному. Например, Ван Ян не принимал участия в творческом процессе «Горбатой горы». Успех или провал фильма лишь продемонстрируют его инвестиционное чутье. Зато за «Лапочку» и «Раш» он отвечал напрямую. Стивен Спилберг в молодости тоже был таким же бешеным. В 1985 году он выступил креативным продюсером в таких картинах, как «Молодой Шерлок Холмс», «Фанданго», «Назад в будущее», также придумал сюжет к «Балбесам», поставил и спродюсировал «Цветы лиловые полей», создал первый сезон сериала «Удивительные истории» на НБЦ, где выступил сценаристом и продюсером всех серий и режиссером двух серий. В числе произведений с его участием на следующий, 2005 год, были мини-сериал «На запад» от DreamWorks, где, как уже было утверждено, он выступит исполнительным продюсером. Снимаемые сейчас мемуары Гейши, креативный продюсер, легенда Зара, исполнительный продюсер, Война миров, режиссер, Мюнхен, режиссер и исполнительный продюсер. При успехе или провале Фанданго и молодого Шерлока Холмса никто не будет приплетать сюда Спилберга, зато если «Парк юрского периода 3-2001 года», где он выступил исполнительным продюсером, добьется какого-то успеха, это непременно свяжут с ним. Паранормальное явление взбудоражило СМИ и общественность. В отличие от классного мюзикла или похмелья, это самая первая известная работа волшебного юноши. И сейчас он взялся за паранормальное явление 3. Как-никак ему ведь придется сделать что-то необычное и оригинальное. Иначе зачем возвращаться? Однако Ван Ян мыслил просто. Все было так, как сказала Беатрис Билл. Перед ним стояла цель сделать паранормальное явление 3 ужастиком, который понравится зрителям. Если бы в этом году планировалось участвовать во всевозможных премиях, тогда бы пришлось присутствовать на различных пресс-конференциях и церемониях награждения, заниматься пиар-деятельностью. В этом случае у Ван Яна не осталось бы так много времени. Но в этом году ничего такого не планировалось. Он также осознавал уникальность паранормального явления, поэтому не собирался, как в Горбатой горе, присутствовать в качестве фиктивного креативного продюсера, а потребовал больше продюсерских полномочий и взял на себя больше производственных задач. Лианс Гатти, конечно, радушно согласилась, Джон Филдхаймер и остальные даже готовы были вручить ему режиссерский рупор. Паранормальное явление 3 не нуждалось в музыкальном сопровождении, из локаций было только одно большое жилое помещение, незачем было делать на заказ какой-либо реквизит и декорации. Даже на должность костюмера можно было никого не приглашать, поскольку повседневные наряды обычных людей придадут больше правдивости происходящему. Поэтому, как только появится сценарий, одного месяца хватит, чтобы легко подготовиться к съемкам, за месяц запросто можно провести съемки, двух месяцев будет более чем достаточно, чтобы закончить с постпродакшном и монтажом. Назначить премьеру на апрель следующего года не представляло никакой проблемы. Следует иметь в виду, что производство первых 6 частей «Пил» от Лианс Гатти в среднем занимало 9 недель. Ван Ян, некогда посмотревший на одном дыхании несметное количество уже снятых и будущих ужастиков ради паранормального явления, действительно имел много жутких идей, которые так и не были полностью воплощены из-за ограниченного хронометража, персонажей и истории. И поскольку он в последнее время был помешан на розыгрышах и доведении людей до испуга, у него родилось в голове еще немало новых идей. Написать сценарий паранормального явления 3 нетрудно, как-никак псевдолюбительская съемка не требует сложного сюжета и сложных реплик. Ключ к успеху лежит в создании с помощью психологических приемов мистической атмосферы и ощущения присутствия потусторонних сил, благодаря чему зритель с головой погрузится в просмотр, будет идентифицировать себя с героями, получит соответствующие эмоции. Надо щекотать зрителю нервы, заставить его пугать самого себя и в надлежащий момент нанести удар, который отправит его в нокаут. Поскольку это была франшиза, требовалось связать воедино все части. Самый большой недостаток паранормального явления 2 заключался не в том, что место действия было перенесено в офис, а в том, что были придуманы герои и сюжет, никак не связанные с прошлой частью, что привело к отсутствию интереса у большинства киноманов. В паранормальном явлении присутствовало лишь 2 персонажа, парень и девушка. Один в конце умер, другая, одержимая демоном, без вести пропала. Продолжать эту историю, похоже, было затруднительно. Тогда можно отмотать время вспять, это распространенный коммерческий ход. Раз не получается сделать сиквел, пускай будет приквел. Почему главную героиню преследует демон? Почему она так увлечена этим паранормальным явлением? Какова ее предыстория? Совершала ли она ранее убийство? На этот раз будет показано детство девушки, появится семья с папой, мамой и дочкой. На роль Рэйчел МакАдамс в детстве Ван Ян уже готов был пригласить Хлою Морец. Она с удовольствием поблистает своим талантом изображать страх. На остальные главные и второстепенные роли будут приглашены безызвестные актеры, ибо знаменитости только разрушат псевдодокументальный эффект реализма. Фильмы ужасов являлись коньком как Лианс Гатти, так и Фламе, так что о формировании съемочной группы не стоило беспокоиться. Исполнительный продюсер Майкл Пасерник хорошо справится с этой работой. Надо было лишь подобрать подходящего режиссера. Ван Ян пообещал, что в середине декабря передаст съемочной группе сценарий, после чего будет выделен месяц на препродакшн «Паранормального явления 3», к тому времени уже определится режиссер, а в середине января стартуют съемки. До начала апреля все работы завершатся, будет установлен возрастной рейтинг, сделают копии пленки фильма, и в назначенный срок состоится премьера. В связи с тем, что Ван Ян взялся за «Паранормальное явление 3», у него пока не было так много свободного времени, чтобы заниматься коллекционированием видеороликов. Эту тайную миссию продолжала выполнять вежливо отказавшаяся от роли в «Паранормальном явлении 3» и спокойно ждавшая ребенка Джессика. Еще больше людей стало ее жертвами. Это не было связано с ходившими в ит-сфере слухами, что Ван Ян намерен реорганизовать сайт для видеоблогов «Shaveyourself». Это было связано с новостью, которую новая компания сама анонсировала. Вот-вот будет запущен абсолютно новый сайт для видеоблогов в YouTube. Поговаривали, что Ван Ян совместно с тремя бывшими сотрудниками PayPal, Стивом Чином, Чадом Херли, Джаведом Каримом, создал этот новый сайт, и у него нет в планах улучшать Shaveyourself. YouTube продолжит концепцию видеоблогинга, но станет более быстрым и удобным для загрузки видеороликов, а также презентует совершенно новые настройки системы и интерфейс, включая нулевую модерацию видео, гарантированно быстрая работа серверов. У каждого пользователя появится возможность построить свой домашний интернет-очаг, где он будет делиться видео. Данное событие стало в некоторой степени неожиданностью для Yahoo, Google и других крупных шишек, но эта индустриальная новость не вызвала такого общественного резонанса, как новость о том, что волшебный юноша взялся за «Паранормальное явление 3», на нее никто не обратил особого внимания. Сайт для видеоблогов запускался не впервые, да и что классного в том, что Shaveyourself заменит на YouTube. Слишком несерьезно. Волшебный юноша – это волшебный юноша из Голливуда, а не волшебный юноша из Кремниевой долины. Марк Кьюбан, являвшийся одним из родоначальников интернет-радио и владельцем команды Dallas Mavericks, устроил бесцеремонный разнос. Он всегда с большим презрением относился к распространению видео в интернете, глумился над теми, кто считал, что у видеохостингов перспективное будущее, такие люди казались ему идиотами. В этот раз Кьюбан высказался у себя в блоге. Ван Ян определенно спятил, в этом нет никаких сомнений. Уж кому-кому, а ему следовало лучше всех понимать, что это убыточный бизнес. На видеохостингах есть лишь два типа видео. Первый тип – ролики, которые пользователи сделали сами. Кто-то правда готов платить за размещение своей рекламы в ролике, где тетя смотрит, как танцует ее племянник. Даже если кто-то и создаст что-то по-настоящему крутое, что в результате 60 тысяч зрителей, вдоволь поиздевавшись, Кьюбан сделал вывод, что зрительская аудитория на сайтах вроде Shaveyourself весьма ограниченная и малочисленная, особенно если это ролики, снятые самими пользователями. Более того, он предупредил рекламные агентства: не нужно тратить уйму денег на Shaveyourself, YouTube или другие видеохостинги для проведения так называемого вирусного маркетинга. На самом деле 99% бюджета для вирусного маркетинга расходуется впустую. Такой маркетинг сложно организовать, и с его помощью сложно привлечь внимание. А раз есть такие сложности, в чем смысл вирусного маркетинга? Не обольщайтесь, что кое-кому повезло 1-2 раза крупно. Марк Кьюбан настойчиво рекомендовал размещать рекламу в телепрограммах, идущих в высоком разрешении, и считал, что телевизионная реклама куда лучше какого-то там вирусного маркетинга. Далее он написал: второй тип видео – ролики, нарушающие авторские права. Механизм нулевой модерации на YouTube говорит о том, что они хотят таким образом завлечь к себе пользователей, ведь можно будет загружать любые ролики, не обладая авторскими правами. Но вскоре им это аукнется, YouTube утонет в море судебных разбирательств за нарушение авторских прав. Если это не идиотизм, то что тогда? Представители же YouTube пояснили, что нулевая модерация сделана для удобства пользователей, просто при загрузке ролика нет никакой проверки, а при выявлении нарушения авторских прав ролик будет удален, до суда дело не дойдет. А Ван Ян в своем блоге ответил намного проще и резче. Марк Кьюбан: не хочу говорить ничего лишнего, но что если кто-то создаст что-то по-настоящему крутое и наберет 600 тысяч зрителей? Или 6 миллионов? Давай так, если вплоть до дня благодарения 2006 года на YouTube появится ролик, который за месяц наберет более 10 миллионов просмотров, ты поцелуешь осла в задницу, заснимаешь это на видео и выложишь на Ютубе. Если же не удастся набрать, тогда я поцелую осла в задницу, сниму и выложу на Ютубе, это войдет в историю. Ну как, если боишься принять вызов, замолкни. Если тебе кажется, что 10 миллионов – это слишком мало, можем обсудить условия. Либо уменьшим срок, либо увеличим число просмотров. Когда кое-кто в Mavericks решил не уговаривать Стива Нэша остаться в команде, я сразу понял, что дело дрянь. Затронув в конце НБА, Ван Ян дал Кьюбану дружеский совет. Затем недавно я услышал, что этот человек собирается вышвырнуть Дона Нельсона, и я понял, что этот человек – неисправимый идиот. С таким изначальным составом, как Стив Нэш плюс Дирк Новицкий плюс Майкл Финли плюс Дон Нельсон, не прошло бы и нескольких лет, как удалось бы взять чемпионство. А теперь, видимо, команду ждет черная полоса. Он уничтожил Mavericks, уничтожил общие многолетние труды. Кьюбан, ты ведь понимаешь, про кого я говорю. Ты должен выгнать его. В сообществе НБА всем было известно, что волшебный юноша, ярый болельщик Golden State Warriors и что он больше всего чтит тренера Warriors с 1988 по 1995 год, безумного ученого Дона Нельсона. В 97-м Нельсон перешел в Mavericks в качестве тренера и начал формировать свой чемпионский состав, выискивая перспективных новичков, включая китайского баскетболиста Ван Чжичжи. Впоследствии образовался мощный костяк команды, который составили Стив Нэш, Дирк Новицкий и Майкл Финли. Однако после того, как Марк Кьюбан купил Mavericks, у него быстро закончилось терпение. Сперва этим летом он отпустил Стива Нэша. Тот, расстроенный, вернулся в свою бывшую команду Phoenix Suns. Затем между Доном Нельсоном, оставшимся недовольным этим решением, и Кьюбаном разразился конфликт. Теперь ходили слухи, что старина Нельсон в любой момент может подать в отставку. Под человеком, которого нужно обязательно выгнать из Mavericks, Ван Ян, естественно, подразумевал самого Марка Кьюбана. Словесная перепалка резко накалилась. Наблюдавшие за ней СМИ и рядовые пользователи тотчас поняли, что их ждет интересное представление. Загрузить на Ютубе поцелуй в задницу осла, хотя зеваки и огромное количество фанатов волшебного юноши прибегали в блог Кьюбана и писали: «Трус, соглашайся, назови условия, Кьюбан». Однако, пока ничего не ответил на этот счет. Подходил конец ноября, постепенно приближался День Благодарения, существенно выросли продажи индейки и ингредиентов для других блюд, а недавно вышедший в прокат приключенческий блокбастер «Сокровище нации» с 35-14 миллионов завладел лидерством на уикенде с 19 по 21 ноября. «Побег», «Теория большого взрыва» и остальные сериалы собирались в скором времени уйти на зимний перерыв. Активно проводились рекламные кампании «Мистера Хьюза 2» и «Столкновения», которые в ближайшем будущем выпустит «Flame Films». Телевикторина «Кто умнее пятиклассника» находилась на стадии производства, подыскивался ведущий, строились декорации. Ван Ян ежедневно в основном работал над монтажом «Светлячка», а по вечерам выкраивал время на сценарий для «Паранормального явления 3». Каждый день жизнь протекала в веселье и хлопотах, лишь когда календарь перевернулся на 25 ноября, вся работа была отложена в сторону. Наступил День Благодарения, а также шестая годовщина отношений Ван Яна и Джессики, с 1998 по 2004 год. Я немного волнуюсь. Когда Ван Ян произнес эти слова, из столовой тут же донесся веселый смех людей, следом раздался звонкий голос Джессики: «Не дрейфь». Пышный Лос-Анджелес уже сверкал в сумерках, яркая просторная столовая была наполнена праздничной атмосферой обедов в честь Дня Благодарения. Длинный деревянный стол был заставлен вкусными деликатесами и вином, за ним сидели родители Ван Яна, Джессика, Джошуа и супруги Альбы. Дэнни же стоял возле Ван Яна. Начиная с этого года Ван Ян был официально повышен до хозяина дома и не только сидел на главном месте за столом, но и разрезал индейку. Ух ты! Большая запеченная индейка, блестевшая в масле, источала приятный аромат мяса. Ван Ян, держа в правой руке нож, в левой – вилку, готовился разрезать индейке брюхо. Родители, тесть с тещей, Шуриной, сидевшая рядом жена с улыбкой, смотрели на него и спокойно подбадривали. Испытывая небывалое счастье, Ван Ян невольно улыбнулся и стал резать, после чего начал распределять мясо между членами семьи. «Большая индейка, должно хватить на всех». С этими словами он подмигнул Джессике, та, продолжая улыбаться, легонько наступила ему на ногу. Увидев, что он закончил с почетным разрезанием индейки, Все приступили к веселому общению. Мама Ван Яна сказала, что не доем, ты съедай. Папа Ван Яна закричал, сын, нет, нет, не надо мне гуски. Ван Ян сказал, кто сказал, что это для тебя, гуска для Дэнни. Ян, та ножка ведь для меня, вся, я смогу ее съесть, произнес Джошуа. Будешь гуску, Дэнни говорит, что уступает ее тебе, пошутил Ван Ян. Пэтрин промолвила, мне хватит нескольких кусочков с брюха, сегодня и так много вкусных китайских деликатесов. Мама Ван Яна выразила благодарность. Ван Ян произнес, хорошо, мистер Альба, Марк ответил, я могу съесть побольше. На тарелке уже скопилось много мяса индейки, Джессика взяла один кусочек и начала жевать, с улыбкой наблюдая за общением присутствующих. Она чувствовала себя прекрасно, а еще лучше ей станет, когда появится ребеночек. Глава 337. Источник взрывной энергии сокровища нации. Губка Боб, квадратные штаны и суперсемейка ожидаемо завладели первыми тремя местами в еженедельном рейтинге североамериканского бокс-офиса с 19 по 25 ноября. Ушедшей четвертую неделю в прокате «Пилы 2» осталось лишь 1552 кинотеатра для показа, она с 6,89 миллиона заняла девятое место на этой неделе, ее общие сборы повысились до 177 миллиона. В истории кинематографа и Flame Films объявился еще один фильм ужасов с рейтингом R, чьи сборы перевалили за 100 миллионов. Учитывая бюджет в 5 миллионов, прибыльность для кинопроизводителя, дистрибьютора и киносетей уже составляла 1900%. Конечно, нельзя было игнорировать расходы на рекламу, копии пленок, их транспортировку и другие вещи, также существовали различные налоги. Тем не менее одно было несомненно. Flame Films снова заработала уйму денег и заполучила четвертый за этот год фильм со сборами свыше 100 миллионов. После Дня Благодарения, с 26 ноября по 2 декабря, «Сокровище нации» удержало еженедельное лидерство, дела у «Полярного экспресса» оказались не настолько ужасны, как прогнозировали СМИ. За счет дорогих билетов и того, что зрители ходили в кинотеатр IMAX, сборы на второй неделе проката просели лишь на 7,7% и составили 26-29 миллиона. Вероятно, убытки не будут такими критичными. Отчасти поэтому Роберт Земекис был уверен, что найдет спонсоров для своих технологических исследований. Новый фильм «Отцон и Рождество с неудачниками» с бюджетом в 60 миллионов не вызвал сильного смеха у зрителей и вяло стартовал с 24-51 миллиона, разместившись на третьем месте. Но это еще был неплохой результат по сравнению с историческим блокбастером «Александр», в который Warner Bros. Вложила 155 миллионов, из-за чего руководство студии испытывало огромное давление. Журнал «The Hollywood Reporter» дал фильму следующую оценку. Бредовые приемы повествования вызывают смех. На Rotten Tomatoes рейтинг составил 16%, 12%, 43% свежести среди всех критиков, топ-критиков и зрителей. Режиссер Оливер Стоун подвергся травле от представителей различных слоев населения. В это действительно вложили 155 миллионов. Немало СМИ подозревало, что студия сообщила ложные сведения о бюджете. Если же это не ложь, то Warner Bros. Придется несладко этим Рождеством. Премьера состоялась 24 ноября, и за 9 дней проката в 2445 кинотеатрах было заработано 24,93 миллиона. Вслед за «Последним самураем» и «Трои» вышел очередной фильм в подобном жанре, и многие киноманы глумились на этот счет. Говорили же, что историко-приключенческое кино сложно снимать, зачем нужно быть таким упертым. Однако если у предыдущих картин хотя бы были более-менее сносные сборы, то что у «Александра», видимо, на «Оскар» рассчитывать не стоило. С наступлением декабря и приближением конца года не только постепенно усиливалась рождественская и новогодняя атмосфера, но и открывался новый сезон кинопреми. Выбор критиков, награды различных гильдий и ассоциаций, People's Choice Awards, Золотой глобус, Оскар. Несмотря на то, что «Александр» пал в бою и переключился на «Золотую малину», немало фильмов надеялось попасть в список номинантов на 62 и краткое «Золотой глобус», который будет оглашен 13 декабря. «Рэй», «На обочине», «Отель Руанда», «Волшебная страна», музыка к которой была написана Яном Кочмареком и получила массовые хвалебные отзывы. Запланированная на 3 декабря «Близость», «Мистер Хьюз 2», 10 декабря, «Малышка на миллион», 15 декабря, «Столкновение», 17 декабря. Тестовые показы «Мистера Хьюза 2» как для критиков, так и для рядовых зрителей получили высокие оценки и положительные отзывы. Картина рассчитывала бороться за такие серьезные номинации, как лучший фильм, лучший режиссер, лучшая мужская роль, лучший сценарий. И «Столкновение», о котором очень хорошо отзывались, намеревалось наступать по всем фронтам и стать главной темной лошадкой этого года. А в текущем рождественском сезоне было еще множество популярных высокобюджетных блокбастеров и интересных семейных комедий, которые боролись за бокс-офис. 12 друзей Оушена, Блейд 3, Троица, Лемони Сникет, 33 несчастья, Знакомство с факерами. В середине ноября Голливудская ассоциация иностранной прессы, занимавшаяся организацией «Золотого глобуса», объявила, что отказывает «Страстям Христовым» и «Фаренгейту 9.11» в отборе на номинацию «Лучший драматический фильм», обосновав это тем, что «Фаренгейт 9.11» явно документальный фильм, у «Золотого глобуса» нет никаких номинаций для документального кино, а в «Страстях Христовых» от начала до конца говорят на древнем языке и диалектах, английский язык совершенно отсутствует, поэтому, согласно правилам, можно лишь поучаствовать в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». «Страсти Христовы» и «Фаренгейт 9.11», несомненно, являлись самыми спорными картинами 2004 года. «Религия» заработала 611 миллионов в мировом прокате, «Политика» тоже добилась впечатляющего результата, заработав 222 миллиона. Обе работы стали объектом внимания всего мира. Но, несмотря на то, что Майкл Мур нанес тяжелый удар по республиканцам и Джорджу Бушу, на завершившихся в начале ноября президентских выборах, вызвавших много споров, Джордж Буш все-таки одолел своего оппонента от демократической партии Джона Керри и был переизбран президентом США. Естественно, были те, кто одобрял этот результат, и те, кто был против. Организаторы «Золотой малины» принадлежали к оппозиции, и несметное количество киноманов взывало к тому, чтобы в следующем году на 25-кратной «Золотой малине» худшую мужскую роль непременно присудили главному актеру «Фаренгейта 9.11», господину президенту Джорджу Бушу. Разумеется, нельзя обойтись без худшего актерского дуэта. Джордж Буш и Кондолиза Райс, а также любимая ручная коза Буша. По сравнению с политическими играми, людям больше нравится следить за новостями шоу-бизнеса. На данный момент в плане личной жизни, любви и брака звезд всех больше всего интересовала близость, которую поставили Брэд Питт, Дженнифер Энистон и Анджелина Джоли. В последнее время без конца ходили слухи, что на съемках «Мистера и миссис Смит» между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли проскользнула искра, а брак Питта и Энистон находится на грани краха. Тем не менее пресс-секретарь супругов публично это отрицал, вдобавок с возмущением осуждал слухи. «Полный бред, как вам не стыдно, их отношения крепче, чем когда-либо». Папарацци изо дня в день усиливали свое наступление, и что-либо скрыть становилось все труднее. Быть может, это был пиар и попытка привлечь внимание СМИ и общественности к 12 друзьям Оушена. На последних рекламных мероприятиях фильма Питт постоянно появлялся в сопровождении Энистон, и с виду они казались любящей супружеской парой. Вот только, учитывая, какой звездный состав был у 12 друзей Оушена, не было никакой нужды в такой дешевой маркетинговой уловке, да и Питт, пользуясь одной только своей известностью, никогда не стал бы к этому прибегать. К тому же эти отвратительные сплетни про брак рушили публичный образ образцовых супругов и били по репутации Питта и Энистон. У обоих людей нынче статус был такой, что раскручиваться следовало с помощью здоровых новостей вроде «пара втайне планирует завести ребенка», «пара весело проводит Рождество». С другой стороны была Анджелина Джоли, которая на больших экранах хоть и имела образ дерзкой, опасной женщины, но в личной жизни обходилась без громких скандалов, плюс активная, усердная благотворительность позволила ей повысить репутацию, однако обвинение в том, что она уводит чужого мужа и рушит благополучную семью, было не так-то легко вынести, поэтому она в настоящий момент залегла на дно и не давала никаких комментариев. А значит, это не был какой-то глупый пиар, поэтому либо это были лишь сплетни, либо правда. Возможно, скоро удастся все узнать. По мере того, как появлялось все больше мобильных телефонов с функцией видеозаписи, и по мере того, как увеличивалась скорость распространения информации, наконец-то приближалась эпоха народных папарацци. Скоро произойдет событие, которое, вероятно, войдет в историю. 5 декабря будет запущен видеохостинг YouTube. Сайт для размещения видео не был чем-то новым. До запуска YouTube ряд видных деятелей из Кремниевой долины во главе с Марком Кьюбаном не усматривали в этом ничего хорошего, вдобавок несметное количество людей относилось несерьезно к видеохостингам. Касаемо пари Ван Яна на поцелуй в задницу осла, Кьюбан не ответил прямо, лишь сказал: «Делать мне больше нечего, как заниматься бессмысленными, идиотскими вещами», высмеив тем самым YouTube и пари. Тем не менее Ван Ян тоже с насмешкой написал: «Можешь не снимать». Также он призвал пользователей: «Смело доставайте камеры и хвастайтесь собой», а еще сказал, что пари по-прежнему в силе, пусть даже оно и одностороннее. Если в течение 2 лет на YouTube не появится видео, которое за месяц соберет более 10 миллионов просмотров, он поцелует живого осла в задницу, заснимет это и выложит в сеть. Это, несомненно, демонстрировало его огромную уверенность. Кьюбан, когда ты струсил, то понял, что в кое-какой сфере деятельности ты отстал. Проходившие мимо зеваки и киноманы поддерживали 24-летнего волшебного юношу, который жестко ответил 46-летнему Марку Кьюбану: «Если Ван Ян проиграет, то поцелует осла в задницу». А что Кьюбан? Никто не поддерживал этого типа, кроме хейтеров Яна и поклонников Кьюбана. Именно Кьюбан спровоцировал эту войну. У него же не хватило духу согласиться на пари, к тому же он вызывал отвращение тем, что с презрением относился к роликам от обычных людей. У него сейчас остался лишь рот. Что плохого в том, что тетя смотрит, как танцует ее племянник? Это куда интереснее, чем смотреть, как Кьюбан, стоя на краю баскетбольной площадки и схватившись за голову, что-то орет. Язвительные комментарии киноманов не утихали, это словесная война, естественно, вызвала репортажи со стороны развлекательных и интернет-СМИ. Следует отметить, что бомбардировка Кьюбана стала своего рода стимулятором. Еще больше людей узнало о новом сайте YouTube, многие с нетерпением ждали его запуска. Впрочем, это событие вызвало маленькую ссору между Ван Яном и Джессикой. Джессика негодовала из-за его пари. Это отличалось от словесной войны по поводу бокс-офиса «Дьявол носит Прада». Он в прошлом году не заявлял: «Если в прокате не будет собрано столько-то, я сделаю то-то и то-то», хотя в сфере киноиндустрии он отлично разбирался и являлся мастером своего дела. Даже если бы он сказал: «Дьявол соберет миллиард в мировом прокате», она бы полностью ему доверилась и не слишком бы беспокоилась. Однако и сфера непредсказуема, зачем надо было обращать внимание на этого придурка Марка Кьюбана, еще и устраивать пари на поцелуй в ослиную задницу. А как быть, если Ян проиграет? Она готова была за него это сделать, но ситуация никак не исправится. Как же быть? Это не пародийный ролик на Saturday Night Live и не премия МТВ, все серьезно. В общем, ей не хотелось видеть, как Ян позорится. Это сведет ее с ума, как в далеком прошлом в магазине техники. Кто обидит его, того она побьет. Близкие друзья расходились во мнениях насчет пари. Натали чуть ли не прыгала в возбуждении, говоря: «Мне по душе этот твой идиотский поступок». Рэйчел не то с интересом предлагала, не то издевалась: «Подготовь трейлер, а что будет в следующий раз?» Дауни-младший сказал: «Честно, ты еще больший бунтарь, чем я в молодости. Берегись своей Джессики». Дауни-младший не прогадал. Ван Ян действительно не ожидал, что Джессика так бурно отреагирует, она словно обезумела. Но он ведь не впервые делал громкие заявления: «Подумаешь, в этот раз какой-то пари, проиграет, придется расплатиться». Таковы были риски, которые требовалось взять на себя, чтобы выиграть первый раунд в этой словесной войне. К тому же, что такого в том, чтобы поцеловать ослиную задницу? Это как-то навредит ослу, просто получится смешно, не более. Зачем проживать жить в чрезмерной серьезности и унылости? Тем более он не проиграет. Он был уверен не то что в 10 миллионах, но и в 100 миллионах просмотров. После того, как в процессе перепалки прозвучали слова «стоило ли это делать?» «Зачем? Ты как следует подумал о последствиях?» «Я не то чтобы не верю в тебя», Ван Ян беспомощно и недоуменно вымолвил. «Ты боишься опозориться?» Джессика резко вспыхнула гневом. «Да, я боюсь опозориться, а ты будто нет». Ван Ян тоже в душе рассердился. «Тогда прости, еще будет много всякого, что тебя опозорит». Когда он применял свой ядовитый язык на женщине, последствия могли быть очень серьезные. Джессика, услышав его слова, почувствовала, как у нее сжалось сердце, ей стало тяжело дышать. «Подумай о малышке, захочет ли она когда-нибудь увидеть, как ее папа целует ослу задницу. Каждый день только и слышу, что «малышка, малышка», пробурчал Ван Ян, походя на ребенка, который утратил родительское внимание. Ссора достигла высшего накала. Его недовольство зацикленностью на ребенке было ошибочно истолковано Джессикой как утомленность супружеской жизнью. То ли вспомнив отчаянных домохозяек и Питтас Джоли, то ли сильно обидевшись, она внезапно разрыдалась и, немного поколотив Ван Яна, заперлась в спальне. Оттуда постоянно доносился плач, но, как бы Ван Ян не извинялся и не стучал в дверь, его полностью игнорировали. Маленькая ссора была потому, что ее удалось моментально уладить. В тот миг, когда Джессика заплакала, Ван Ян сразу понял свою ошибку. Пари никак не навредит ослу, зато навредит ей. Еще и эти его бесстыжие слова. Недолго постучавшись в дверь и не добившись никакой реакции, Ван Ян выбил ногой дверь, вошел внутрь, как и во время каждой их ссоры и даже во время той ссоры с расставанием, крепко обнял Джессику. Несмотря на то, что она била, кусала его, в слезах ругалась. «Ван Ян, ты придурок!» Он не соглашался отпускать ее и хранил молчание. Когда она успокоилась, двое людей откровенно выразили свои мысли и чувства, и все вопросы разрешились. Оказывается, вот в чем дело. Ван Ян узнал, что она слишком волнуется за него, а Джессика узнала, что он считал, что она поддержит его. Оба человека пришли к взаимопониманию и признали свои ошибки, хотя тут не было правых и виноватых. В любви нет идеальных с рождения партнеров, отношения и брак требуют постоянного совершенствования и компромиссов. Когда после каждой ссоры люди лучше друг друга узнают, их любовь усиливается и они настраиваются на наиболее оптимальную частоту, это и есть идеальные партнеры. Так работают отношения. Недавняя ссора уже воспринималась как забавный случай. Ван Ян и Джессика сфотографировали на память выбитую дверь и затем установили ее обратно. Что же до поцелуя в ослиную задницу? Ван Ян провел для Джессики тщательный анализ перспектив ее утубе. Его преисполненные уверенности слова по большей части рассеяли беспокойство Джессики. Раз пари уже стало фактом, она всеми силами будет поддерживать его. Однако после веселого дня благодарения Марк Кьюбан в последние дни проявлял трусость. Поэтому Ван Ян все-таки заключил односторонние пари, чем опять рассердил Джессику. 5 декабря, в воскресенье, в 9:00 по североамериканскому восточному времени уже заждавшиеся пользователи обнаружили, что YouTube официально запустился. Простой красивый интерфейс, высокая скорость загрузки страниц, а еще свежие эмоции. Можно было активировать старый аккаунт ShowYourself и воспользоваться функцией переноса видеороликов с ShowYourself, ежедневный лимит составлял 5 роликов. А можно было зарегистрировать новый аккаунт и самому заново загрузить видео, но в этом случае просмотры придется набирать с нуля. Авторизовавшиеся на YouTube пользователи обнаружили, что на пустом сайте есть лишь одно видео, размещенный в разделе «Кино и телевидение» трейлер «Светлячка». Очевидно, Ван Ян не хотел, чтобы следы ShowYourself влияли на развитие YouTube, лишь нуждался в привлечении пользователей и накоплении видеотеки. И уж тем более он не хотел, чтобы складывалось впечатление, что YouTube – место, где Flame Films размещает рекламу. Поэтому стратегия с вирусным маркетингом трейлера не будет так быстро реализована, надо как минимум дождаться, когда YouTube обрастет достаточным количеством разнообразных интересных роликов, которые смогут удовлетворить запросы незарегистрированных пользователей. Ты должен кое-что знать. Она чрезвычайно опасная личность, она владеет тайнами, которые тебе не следует знать. В разных частях Северной Америки, в разных уголках мира на компьютерных экранах в видеоплеере промелькнул логотип Flame Films. Не сосчитать, сколько людей включило трейлер «Светлячка». Я собираюсь задать им жару. Количество просмотров перевалило за 1000, за 10 000. Я словно листик на ветру, смотрите, как я парю. Потрясающие масштабные баталии даже на малых экранах по-прежнему будоражили и заставляли кровь кипеть в жилах. 10 комментариев, 100 комментариев, уже набралось 40 тысяч просмотров. Если я умру, пожалуйста, привезите меня обратно в долину Серенити. Пользователь Алицетуби прокомментировал. Волшебный юноша-красавчик полностью затмил собой Роберта Дауни-младшего. Пользователь Паран имел другое мнение. Дауни, безусловно, самый яркий актер в «Светлячке». Число просмотров у трейлера «Светлячка» безостановочно росло. Стоило один раз обновить страницу, как наблюдались крупные изменения. Запланированная на лето следующего года премьера накапливала взрывную энергию. В то же время, поскольку YouTube использовал механизм нулевой модерации, для загрузки и просмотра видео требовался лишь простой плагин, который был очень удобен и понятен. А благодаря старым пользователям Shaveyourself, громкой словесной войне между Марком Кьюбаном и волшебным юношей и различным анонсом, на YouTube хлынул огромный поток пользователей. Разделы сайта начали постепенно заполняться соответствующими видео. Ха-ха-ха, чуть ли не умирал от смеха Эвелин, смотря на компьютере одно видео. Это видео было загружено пользователем Йонгнг и озаглавлено как «Мой сюрприз для жены на День всех святых». Оно находилось в разделе «Смешные короткие видео». Эвелин случайно увидела ролик на главной странице и просто так нажала на него. Кто бы мог подумать, вот образцовые супруги. Она взяла мобильник, набрала номер и, включая заново видео, где до 10 тысяч просмотров осталось всего несколько сотен, с улыбкой закричала: «Привет, быстрее заходи на YouTube. Сейчас же». Да, тот новый сайт для видео. Волшебный юноша загрузил короткое видео, где он пугает Джессику. Это бомба. Надо рассказать остальным. Пока. Быстрее заходи на YouTube. Быстрее заходи на YouTube. Быстрее заходи на Йоута. Все похожие домены перенаправляли в одно место. А-а-а. В проигрывателе на экране шло видео, где общим планом сбоку было отчетливо снято, как Ван Ян, бешено вопя, выскочил из-под обеденного стола и напугал стоявшую перед холодильником Джессику так, что та подпрыгнула и растерянно завизжала. А-а. Глава 338. Случайно оказался в центре внимания. Привет, ребята, все, что я просил, готово. Бесчисленные киноманы, авторизовавшиеся на нашумевшем YouTube, открыли висевший на главной странице смешной ролик «Мой сюрприз для жены на День всех святых» и с интересом приступили к просмотру. Как-никак это лучший режиссер, и, похоже, даже домашний розыгрыш снят на профессиональном уровне. В начале видео появилась пояснительная надпись «Перед Днем всех святых», затем была показана тайная встреча. Многочисленные поклонники Пилы с удовольствием обнаружили присутствие двух отцов Пилы. В съемочном павильоне Джеймс Ван и Льюэннил, поздоровавшись, обнялись с Ван Яном. Последний в бейсболке и темных очках выглядел очень таинственно, будто от кого-то скрывался. Джеймс Ван торжественно вручил ему черный полиэтиленовый пакет. «Все готово», — Льюэннил серьезно произнес. «Все прошло как по маслу, ни реквизиторы, ни кто-либо другой ничего не заметили». Ван Ян открыл пакет, порылся внутри и достал реквизит в виде жуткой отрезанной руки, после чего со смешком заявил в видеокамеру: «Ух ты, она и впрямь классная». Он поднес левую руку, на которой было свадебное кольцо, к кольцу на отрезанной руке. Оба кольца выглядели одинаково. Он с улыбкой сказал: «Только не рассказывайте об этом конструктору, а то не хочу, чтобы он меня похитил и наказал». «Об этом не беспокойся», — кивнули Джеймс и Уэннил. Ван Ян сделал левой рукой классический жест «Вулканский салют из Звездного пути». «Живите долго и процветайте». Двое отцов Пилы тоже в ответ подняли руки. «Живи долго и процветай». «Это он интересно придумал», — веселились бесчисленные киноманы, заметившие отсылку на теорию Большого Взрыва. Смотревшая в данный момент видео Натали тоже хохотала. Она знала, что после запуска YouTube он что-нибудь загрузит. И действительно, имелся ролик с его второй половинкой, поэтому она не на шутку разозлилась на этого пройдоху. После надписи «День всех святых», вечер, в ускоренной съемке был показан процесс подготовки Ван Яна к розыгрышу. Он вылил красную жидкость в раковину, положил отрезанную руку в холодильник, со зловещей улыбкой шикнул в камеру и осторожно спрятался. Освещение и атмосфера были прямо как в паранормальном явлении. Джессика вошла на кухню, заметила, что из крана капает, открыла холодильник. Вскоре под веселый смех зрителей, смотревших видео, выскочил Ван Ян. Джессика от испуга растерянно завизжала: «А-а-а, ха-ха-ха, Джесси, Джесси». Ван Ян, бешено хохоча, шатающейся походкой направился к ней и поднял левую руку. Изображение переключилось на камеру, снимавшую напротив холодильника. Было видно, как оцепеневшая Джессика выпучила глаза, руками прикрыв рот. «Господи, о боже, ты». На этом основной сюжет видео закончился, а дальше в замедленной съемке был показан момент, когда Ван Ян демоническим голосом завопил и выскочил из-под стола. Джессика, словно пораженная током, резко подпрыгнула. Были отчетливо засняты телодвижения напуганного человека. Затем она смешно обернулась и хаотично замахала кулаками. Ха-ха. Смотря это видео, киноманы, не считая тех, кто недолюбливал Ван Яна и Джессику, безудержно хохотали и просто не могли не испытывать свежие ощущения. Разогрев перед паранормальным явлением 3. Эвелин невольно задумалась. Если бы у нее был бойфренд, который умел так же искусно пугать, она бы, наверное, померла от страха. Но сейчас это выглядело так смешно. Несметное количество людей почувствовало, что они еще ближе узнали волшебного юношу. Оказывается, вот какой он в быту. Звезды и знаменитости никогда не будут и не решатся просто так загружать личные видео, снятые ими самими. Во-первых, могут возникнуть проблемы с имиджем. Макияж, освещение, наряд, качество изображения. Зачастую человек на сцене и за кулисами сильно отличается. Если дома не накрашенное лицо совсем разнится с имиджем, да еще и выглядит до безобразия смехотворно, разве это не то же самое, что выстрелить себе в ногу? В то же время неадекватное поведение знаменитости может легко привести к насмешкам со стороны СМИ и общества. Тем более, когда ты ежедневно находишься перед камерами и папарацци, вряд ли возникнет желание записывать и выкладывать домашнее видео. Но Ван Ян, очевидно, никогда об этом не беспокоился. Он уже давно сказал: «Я не воспринимаю себя как голливудскую звезду», и не только был заинтересован в таких видео, но и стал их инициатором. Разумеется, ничьему имиджу не был нанесен вред. Ненакрашенная Джессика по-прежнему была милой и обворожительной, чуть меньше сексуальности и чуть больше естественности. Напуганная, она казалась забавной и очаровательно наивной. Как только этот ролик был загружен, количество просмотров начало бешено расти, и благодаря шумихе вокруг запуска сайта к обеду уже перевалило за 30 тысяч. Естественно, пропорционально увеличивалось число комментариев. «Волшебный юноша, у вас так постоянно, весело, надеюсь увидеть больше», — написала пользователь Эвелин. Пользователь Палмер немного сомневался. «Это правда, не постанова», — гнилая конфета написала. «Интересно, а если бы отрезанная рука показывала средний палец, получилось бы страшнее?» — Элина хвалила и спрашивала. «Я уже чуть ли по полу не катаюсь от смеха. А есть ли способ попроще напугать? У меня таких киношных реквизитов нет, но я хочу напугать своего парня». «А-а-а», — изумленно завизжала Джессика в изысканном кабинете. «Тебе разве не запретили выкладывать это?» Сидевший на стуле Ван Ян просматривал комментарии и посмеивался, держась за лицо. Услышав ее слова, он поднял голову и взглянул на нее. «Ничего такого, это же не запись секса, как у Пэрис Хилтон». Джессика, стиснув зубы, заворчала: «Я бы тебя тогда прикончила, но здесь я в пижаме». Ван Ян, прикидываясь дурачком, пожал плечами. «Не понимаю, это полуфранк. Неужели ты на пляж ходишь в скафандре? Ха-ха, это другое, совсем другое». Джессика сделала глубокий вдох, понимая, что ей не переговорить его. Она в гневе вытянула руку и ущипнула его за лицо. «Ничего такого, смейся, смейся, ты у меня дождешься». Вскоре на YouTube появился пользователь Yesung, который загрузил в раздел смешных видеоролик под названием «Как я каждый день бужу мужа». Многие пользователи, сидевшие на сайте и увлекшиеся просмотром разных видео, нажали на этот ролик. Джессика отомстила без сложного профессионального монтажа, имелся лишь вырезанный отрывок, снятый на цифровую видеокамеру. В окне проигрывателя наблюдалась просторная уютная спальня, в кадре промелькнули MP3 проигрыватель и колонка в руке, затем камера поднялась вверх и показала лицо своего владельца. Джессика с улыбкой поздоровалась. «Привет». Далее камера развернулась и нацелилась на кровать, где под одеялом крепко спал, сопя, Ван Ян. Неожиданно в спальне раздался жуткий грохот, словно что-то взорвалось. Одетый в пижаму Ван Ян резко скатился с кровати и упал на пол, после чего быстро подскочил и стал растерянно озираться по сторонам, крича: «Черт, что происходит? Ха-ха-ха». В этот момент раздался довольный, истеричный хохот Джессики. Продолжавшая съемку камера затряслась. Попавший в неловкое положение Ван Ян с гневным взглядом устремился навстречу. На этом видео под звуки смеха Джессики закончилось. 1000 просмотров, 10 тысяч просмотров. Простой ролик длительностью менее минуты, но тоже такой разрывной. Элина наконец узнала, каким простым и легким способом можно напугать своего парня. Джессика сурова. Эвелин пересматривала видео до тех пор, пока у нее не заболел живот от смеха. Кто бы мог подумать, волшебный юноша, из-за которого она чуть не умерла от страха, оказался напуган до такого жалкого состояния, а как он рухнул на пол. Палмер в этот раз не подозревал Ван Яна в постановке, потому что такая реакция была очень реалистичной. Ха-ха, каждый день. Забавно, Натали тоже долго бешено хохотала, прежде чем смогла остановиться. Видимо, супружеская жизнь может быть счастливой. Все-таки к таким вещам, как любовь и брак, можно стремиться. Натали вдруг ахнула и во время повторного просмотра остановила видео на моменте, где Ван Ян спит на боку. Она с улыбкой прошептала: «Такой милый во время сна, прямо как мой Чарли». Нажав на воспроизведение и закончив просмотр, она написала комментарий и отправилась смотреть другие ролики. «Отлично!» – возмущенно заскрежетал зубами Ван Ян. «Вот, значит, какая месть! Пускай теперь остерегается гнева мужа». Он открыл папку, просмотрел ее и выбрал для загрузки файл «Как я здороваюсь с женой». Это был сборник лучших моментов, где он в классической манере пугал ее из-за спины и вынуждал визжать. Закончились выходные, наступил понедельник. В первый день своего запуска YouTube добился поразительных успехов. Сайт развивался куда быстрее, чем ожидали Ван Ян, Стив Чен и остальные. Похоже, можно без проблем в любой момент запустить маркетинговую программу «Светлячка». За первый день зарегистрировалось 300 тысяч пользователей, было загружено более 90 тысяч роликов. 3 миллиона посещений чуть не привели к зависанию серверов. К счастью, этой неловкой ситуации не случилось. Люди с удовольствием делились своими роликами. На эти успехи неразрывно повлияли шоверсилф, словесная война, а также супружеская дуэль Ван Яна и Джессики. Двое людей со своих каналов Йоунгнг, Естнг каждый загрузил по 4 ролика, где они друг друга пугали и разыгрывали практически до состояния нервного срыва. 8 роликов в общей сложности собрали 1,3 миллиона просмотров. Среди них видео «Как я каждый день бужу мужа» собрало 320 тысяч просмотров и стало лидером по посещаемости в первый день работы YouTube. Это пиар? Почему таким же образом не пиарится Брэд Питт с Дженнифер Энистон или другие звездные пары и супруги? Помимо проблем с имиджем, после развода или расставания подобные видео будут выглядеть крайне неловко. История отношений волшебного юноши и Джессики подсказывала фанатам, что эта парочка не нуждается в каком-то пиаре. Фанты приветствовали подобные видео, неподдельные смешные ролики от знаменитостей. Эти снятые на цифровую видеокамеру видео, не представлявшие из себя реалити-шоу или ток-шоу и насыщенные столь знакомой атмосферой, позволили всем увидеть жизнь двоих людей, их настоящую сторону. Очевидно, что это оказывало огромную помощь в повышении популярности. Ван Ян и Джессика, чьи отношения были такими стабильными и счастливыми, вплоть до брака не попадали ни в какие скандалы, касавшиеся их личной жизни, и уже выглядели настолько заурядно, что постепенно стали терять внимание общественности, но по мере того, как 5, 6 и 7 декабря рос ажиотаж вокруг YouTube и суммарные просмотры роликов по супружеской дуэли стремительно перевалили за 3 миллиона, потом за 5 миллионов, популярность обоих людей резко увеличилась, возросло число запросов по ним в Гугле, даже удалось обойти Питта, Энистон и Джоли. Не было никаких сомнений, что волшебный юноша внезапно вновь оказался в центре внимания. Если утверждать, что с помощью роликов в интернете можно стать звездой и повысить популярность, то волшебный малыш и ангельская лапочка стали в этом деле первопроходцами. 8 смешных видеороликов от Яна и Джессики демонстрируют счастье. Смешные видеоролики, представленные Яном и Джессикой, набрали более 5 миллионов просмотров. Ян и Джессика снова показывают, что такое любовь. Волшебный юноша с женой предстали в пижамах, они старомодные и милы. Многочисленные развлекательные СМИ, естественно, не готовы были упускать эту новость. Делая репортажи о нашумевших роликах, они извлекали для себя выгоду. Засветились различные новостные сайты по звездным сплетням, а также Yahoo Entertainment, AL. Кроме того, было привлечено внимание заморских развлекательных СМИ, такие китаеязычные порталы, внимательно следившие за волшебным юношей, как Сина, Нитяси, Сауху, не могли пройти мимо. С получением поддержки фанатов со всего мира росла и посещаемость YouTube. Супружеская дуэль была спровоцирована не только ради забавы. Ван Ян прежде всего хотел подать личный пример, который бы вызвал интерес и вселил смелость в американскую и иностранную молодежь, чтобы они взяли камеру и стали снимать интересные видео, ведь в действительности ничего сложного не было. Можно, например, снять какие-нибудь смешные моменты на вечеринке. Конечно, если хочется получить больше просмотров, придется поднапрячь мозг. Чем больше роликов будет загружено на YouTube, тем лучше это поспособствует видеохостингу. Сейчас популярность Ван Яна внезапно подскочила, Даже его блог и личный сайт удостоились еще большего внимания. Сам Ван Ян рад был наблюдать эту картину. Для Светлячка складывалась хорошая ситуация. Насчет громкого запуска YouTube Марк Кьюбан никак не высказывался, но и предприятия и СМИ проводили анализ и докладывали, что для того, чтобы видеохостинг добился успеха, нужно искать способы извлечения прибыли, помимо рекламы, иначе вслед за высокой популярностью могут ждать большие убытки. Серверы, авторские права, операционные расходы потребуют огромных денежных средств. К тому же, чем выше популярность сайта, тем более астрономическая цифра будет вырисовываться, разве что какая-то крупная компания приобретет видеохостинг и тоже продолжит прожигать деньги. Яхо подтрунивал. Боимся, что волшебному юноше придется снимать по несколько фильмов в год, чтобы быть в состоянии содержать эту домохозяйку. На самом деле Ван Ян никакой не квалифицированный бизнесмен. Даже если через несколько лет придется ежегодно тратить 100 миллионов долларов на покрытие расходов в YouTube, он вряд ли откажется. Сложно оценить, насколько мощную рекламу может предоставить YouTube для Flame Films. Когда у людей со всего мира есть единая развлекательная видеоплощадка, это же так здорово. Однако невозможно из ниоткуда брать по 100 миллионов в год. Flame Films вынуждена будет каждый раз прилагать максимальные усилия, чтобы выпускать фильмы все лучше и лучше. Несмотря на то, что эта неделя еще не закончилась, «Сокровище нации», «Полярный экспресс» и «Рождество с неудачниками» уже прочно заняли первые три места в еженедельном рейтинге бокс-офиса с 3 по 9 декабря. Ошедшая 6 дней в прокате «Близость» заработала в 476 кинотеатрах 9,48 миллиона, получила на IMDb 7,4 балла, на Rotten Tomatoes 68%, 74% и 80% свежести среди всех критиков, топ-критиков и зрителей. В актерской игре, которую больше всего хвалили, выделились Натали Портман и Клайв Оуэн, сценарий тоже в определенной степени нахваливали, но сам фильм не имел слишком положительных отзывов. СМИ и киноманы понимали, что это то самое кино, чей успех обеспечен актерским составом. Постепенно приближался новый уикенд. 10 декабря в широкий прокат собирался выйти «Мистер Хьюз. Власть, деньги и безумие». Пользователь Flame Films уже давно загрузил на YouTube трейлеры «Мистера Хьюза 2» и «Столкновение». Трейлер «Мистера Хьюза 2» занимал заметное место на главной странице в разделе развлекательного кино. Также еще было множество роликов с бэкстейджем, интервью с Кристофером Ноланом, Джимом Керри и другими основными членами съемочной группы. Все это привлекло взоры многих киноманов. Еще до запуска YouTube Flame Films легко добилась соглашения о сотрудничестве с сайтом и предоставлении прав на размещение 50 готовых фильмов, включая трейлеры и бэкстейдж, однако прибыль от продаж не могла сравниться даже с приключениями пиратов в стране овощей. Раскрутка «Мистера Хьюза 2», разумеется, не ограничивалась лишь роликами в интернете. На этот боепик стоимостью 100 миллионов Flame Films возлагала большие надежды, рассчитывая поучаствовать в различных премиях и собрать 250 миллионов в мировом прокате. Вот только для боепика было сложно организовать какой-либо незаурядный вирусный маркетинг. Пользуясь опытом раскрутки «Мистера Хьюза», дистрибьюторская команда Flame сосредоточилась на телевизионных трейлерах, наружной рекламе и кинофестивалях, преподнося фильм как претендента на «Оскар». Теперь цель уже была достигнута. Осталось дождаться, когда картина вот-вот выйдет в 2730 кинотеатрах и 13 числа появится в оглашенном списке номинантов на «Золотой глобус». Также случилось одно весьма интересное событие. Молчавший много дней волшебный юноша вдруг загрузил на YouTube видео под названием «Трейлер Светлячка в формате паранормального явления». Киноманы с любопытством включили ролик и при просмотре хохотали. Что это? Раскрутка паранормального явления 3, ты должен кое-что знать. Она чрезвычайно опасная личность, она владеет тайнами, которые тебе не следует знать. Напряженная музыка, глубокий голос Хита Леджера и мрачные, жуткие кадры из паранормального явления сделали этот пародийный трейлер необычным и интересным. В видеопроигрывателе промелькнул кадр с Рэйчел МакАдамс, которая, походя на слабоумную, тряслась перед зеркалом. Далее изображение переключилось на Закари Левая, который опустил голову и, повернув шею, бросил взгляд в видеокамеру. «Ты говоришь про пожирателей?» Раздался грохот, и экран резко потемнел. От Ван Яна. А 8 смешных роликов по дуэли между Ван Яном и Джессикой уже в общей сложности собрали более 7 миллионов просмотров.